Каринна, не возражая, заняла свое место, и экипаж тронулся в путь. Женщинам не терпелось обменяться впечатлениями о прошедшем дне, но первое время они не решались произнести ни слова. Когда же экипаж свернул на шумную улицу, Флоренс наклонилась к хозяйке и прошептала: «Как вы себя чувствуете, милочка моя?» «Со мной все в порядке. А что с Михаэлем? Что ты сказала Джейрду?» «Все, как мы договорились», — улыбнулась Флоренс. «И он поверил? В самом деле?» «Да. Он был немного удивлен, что я решилась на такое путешествие». «Ты умница, Фло. А Рассел? Где он?» «Его не было дома, когда ваш муженек заявился». «Ну и устроил он мне ночку. Не человек, а порох, прости меня, Господи. А Рассел отправился вас искать, да так и не вернулся до моего отъезда. Вот удивится, когда вернется домой». «Господи, как я рада, что мы снова вместе, Фло. Я так тосковала без Михаэля. Ни минуты не могу без него оставаться». «Ну-ну, Кори, успокойтесь, а то еще мистер Беркет услышит». Уже на окраине Гонолулу малыш проснулся и заплакал. Флоренс достала из корзинки с провизией, заботливо упакованной поваром-китайцем, бутылочку с подслащенной водой. «Я не кормила его утром», — прошептала она. «Надеялась, вы покормите его грудью. Знаю ведь, как вы мучаетесь. Да и ему коровье молоко впрок не идет. Сейчас напою его, а как приедем на место, уж вы ему дадите грудь». «Нет, он не может ждать. Дай его мне». «Кори, вы с ума сошли. Вас могут увидеть. Прохожие появляются, да и супруг ваш может ненароком оглянуться». «Глупости. Я сижу к нему спиной, а он занят дорогой. Я покормлю Михаэля прямо сейчас. Ни я, ни он не можем больше ждать». «Ну хорошо, хорошо, мисс, даю, даю». Карина расстегнула платье, и младенец жадно припал к материнской груди. Они замерли, охваченные блаженством, а экипаж тем временем несся вглубь острова, все дальше и дальше от шумного города. Глава 26. Экипаж подъехал к одноэтажному особняку, раскинувшемуся на берегу океана, когда стемнело и на небе высыпали звезды. Обе женщины устали до изнеможения. Их потные лица были грязными от дорожной пыли, кожа обгорела на солнце и соднила, ноги затекли. Один Михаэль спал себе, как ни в чем не бывало, убаюканный покачиванием экипажа. Первая половина пути оказалась особенно утомительной. Дорога велась среди зарослей тростника, солнце палило нещадно, пыль стояла столбом. Но стоило им обогнуть подножие знаменитой горы Кулао, которую островитяне считали священной, как окружающий ландшафт резко изменился. Тропический лес местами был похож на непроходимые джунгли. Лесная прохлада возвратила путешественников к жизни. Карина с любопытством смотрела по сторонам, прислушиваясь к незнакомым звукам чуждого ей края. Здесь, как и везде на острове, экзотические растения пестрели и переливались всеми цветами радуги. Птицы распевали, а в воздухе носились сладкие ароматы. Карине почудилось, что она попала в рай. Но лес остался позади, и дорога вышла к побережью океана. Жара спала, и вскоре бархатная чернота ночи окутала все вокруг, пока не высыпали яркие звезды и не взошла луна. Белоснежный и просторный дом Джейрда показался Карине сказочно красивым. От проезжей дороги к нему вела основная аллея. Кокосовые пальмы покачивались на ветру, как огромные опахала. Из темного сада доносились запахи еще более экзотические и опьяняющие, чем из леса.